Глава 19. «Мы опоздали!» С трудом открыв глаза, Рейрдан сел и уставился на брата. Огонь в масляном фонаре отбрасывал на его лицо уродливые тени. «Куда?» Только и сумел прохрипеть Рай, пытаясь проснуться. «Что-то происходит! Фокус сотрясают подземные толчки!» Ель схватил брошенную на пол рубашку и швырнул ее Рейрдану. «Одевайся! Отец и генералы ждут тебя!» «Объясни нормально, жнет тебя возьми!» «По всей территории 15 свободных земель прокатились землетрясения. Лорды малых домов пишут о порталах, появившихся буквально из воздуха. Демоны заполонили...» «Не ори!» — рявкнул Рейрдан, торопливо натягивая штаны. «Будь прокляты, ну а да и все, к чему они прикасались. Пойдем, быстрее!» Они бежали по мрачным коридорам, распугивая припозднившихся слуг. Те прижимались к стенам, на посеревших лицах застыло отчаяние. В горле пересохло. Рай сам не понимал, как быстро билось сердце, пока не потянулся к ручке двери и не заметил, как та дрожит. Лорд Аббат сидел за столом в окружении генералов. Один из стариков примчался прямо в ночной сорочке, но даже в ней умудрялся выглядеть серьезно. «Садись», — приказал отец, указав на стул. «Ель рассказал тебе?» «Не все». Рейрдан послушно сел и приготовился включиться в серьезный разговор. «Что происходит?» «Нуады и демоны перешли в наступление. Разведчики, наблюдавшие за столпом, сообщили о множестве порталов, из которых появляются кровожадные твари и сваты. Лорды нескольких малых домов прислали письма, в которых говорят о том же. Демонов становится все больше». «Есть подозрение, что такая ситуация повсюду, а сообщения от остальных лордов просто не успели дойти», — добавил генерал. «Мы в полной заднице», — заключил Рейрдан. «Вынужден согласиться», — подтвердил лорд Аббат. Если генералы и удивились, то виду не подали. Так и сидели, напряженно разглядывая карту. «Первостепенной задачей должна стать защита мирных жителей», — заявил генерал Сварго. «Мы успели собрать армию. Необходимо немедленно отправить роту к стенающей крепости. Она единственное препятствие на пути демонов, появляющихся из порталов у столпа». Генерал Орнир постучал пальцем по карте. «Им нужна поддержка». «Бери солдат и отправляйся». Лорд Аббат кивнул, будто подтверждая свой приказ. «За стенающей крепостью слишком много городов и селений, вокруг которых даже не возвели стены. Если демоны прорвутся, погибнут сотни людей». Генерал Орнир резко поднялся со стула, поклонился и спешно покинул зал. Рейрдан проводил его взглядом и выпалил. «У меня есть идея». Ель тут же замотал головой. Да, брат уже успел высказаться на этот счет и последние дни только и делал, что умолял Рая отказаться от безумной затеи. Но когда, если не сейчас? А что, если порталов станет больше? «Говори», — потребовал отец. «Сыны зимы». В зале повисла оглушительная тишина. Старик Сварга открыл рот, но тут же его захлопнул. «Исключено», — прорычал лорд Аббат. «Но почему? Они сильны и защищены от магии. Я уверен, что нашествие демонов не обошло стороной и их деревни». Рейрдан не собирался отступать. «Отец, сыны зимы опасны как враги, но только представь, какие из них союзники». «Они веками убивали наших людей», — генерал Сварга наконец нашел нужные слова. «Потому что общего врага у нас не было», — парировал Рейрдан. «Великаны безумны», — продолжал настаивать генерал. «Прекрати, ты не хуже меня знаешь, что в их ледяных черепушках есть мозги». «Они убьют нашего гонца и сожрут его», — мрачно сказал лорд Аббат. «А голову отправят обратно, насадив на копье». «Я сам пойду требовать переговоров», — заявил Рай. «Нет!» — возмутился Ель. «Ты наследник дома, ты...» «Если я наследник дома, то именно я и должен отвечать за безопасность моих людей. Победим ли мы демонов, отец? Можешь ли ты с уверенностью сказать, что наша армия сумеет хотя бы отбросить легион кровожадных тварей от стен крепостей, за которыми прямо сейчас прячутся мирные жители? Нам нужна помощь. Любая помощь», — добавил Рай уже спокойнее. «Если порталы открылись и в землях других домов, каждый лорд будет защищать только собственные границы. Нам неоткуда ждать поддержки, отец». Кем бы ни считали лорда Аббота, глупцом тот никогда не был. Именно поэтому он, вместо того, чтобы отчитать Райордана за дерзкое предложение заключить перемирие с давними врагами, сверлил сына тяжелым взглядом. «А если они откажутся?» — наконец спросил отец. «Мы будем знать, что сделали все, что могли», — ответил Рай. «Отец!» — Ель вскочил с места и ударил ладонями по столу. «Не позволяй ему рисковать собой!» «Мы все рискуем собой», — отрезал лорд Аббат. «Собирай своих людей, Райордан. Отправляйтесь немедленно». «Тогда я тоже поеду», — заявил Ель. «Потерять сразу двух наследников», — начал было генерал Сварга, но лорд Аббат велел ему замолчать взмахом руки. «Постарайтесь не умереть напрасно», — сказал он. «Как прикажешь». Райордан поднялся со стула и поклонился, впервые искренне выражая уважение отцу. «Я приведу подмогу, чего бы мне это ни стоило». Выглядел он уверенно, но, покидая зал, чувствовал, как дрожат колени. «Сыны зимы. Дикое племя великанов, некогда победивших Нуат и вытеснивших их с гор. Любое столкновение с ними всегда заканчивалось кровопролитием. Малые дома, земли которых располагались у заснеженных пиков, уже много поколений сдерживали их атаки. А теперь он должен убедить заклятых врагов примкнуть к армии людей, чтобы защитить весь их мир». «Ужасная идея», — прошипел Ель. «Прости, братец, но у меня есть только такие». Рай хмыкнул и толкнул его плечом. «Ужасные идеи для ужасного времени». «Они убьют нас». «Пусть попробуют». «У тебя есть план?» Ель нахмурился. «Нет, но я обязательно что-нибудь придумаю». Он ожидал чего угодно. Возмущения, обвинений, но никак не молчаливого смирения. Нрель построил отряд и замер, выпрямившись так, что у Райордана разболелась спина от одного его вида. «Вот так просто?» — пробормотал он, глядя в суровые лица своих людей. «Вы отдали приказ», — отчеканил Неррель. «Наша задача — выполнить его». «В таком случае полезайте в седло. Насколько мне известно, проделать верхом весь путь нам не удастся. Я взял на себя смелость приказать нескольким снабженцам отправиться с нами. Они повезут крылья и провизию», — сообщил Неррель. «Всегда знал, что у меня отличное чутье, когда дело касается людей». Рай привстал на цыпочки и похлопал его по плечу. «Отлично. Я бы до этого не додумался». Северные лошади, невысокие, но выносливые и покрытые густой шерстью, уже ждали их. Проверять прикрепленные к седлу походные сумки Райордан не стал. Был уверен, что Неррель позаботился и об этом. А ведь именно его дом постоянно терял людей в стычках с сынами зимы. «Будьте осторожны!» — крикнул вслед воин, охранявший ворота. «Вы тоже!» — ответил ему Рай, махнув рукой. «Не воин. Больше нет. Солдат». Он был не рад тому, что Ель увязался за ним, но понимал, что предложи подобный самоубийственный план брат, сам поступил бы так же. Загадкой оставалось то, почему отец так легко согласился на это. Неужели его совершенно не волновала судьба дома? Каким бы мерзким старикашкой ни был генерал Сварга, его замечание прозвучало более чем уместно. Если они оба погибнут, Дом ледяных мечей останется без молодых лордов. И без леди. Не без сожаления, подумал Рейордан. Мать он больше не видел. Она снова заперлась в покоях и не впускала никого, кроме слуг и Маригель. Суровая Мартильда сдалась. Не желая оставаться наедине с тяжелыми мыслями, Рай нагнал Нерреля и поехал рядом. «Как быстро мы сможем добраться до поселений сынов зимы? Если срежем по колючей тропе, то к вечеру завтрашнего дня должны увидеть первые укрепления», — ответил тот. «Укрепления? Они защищаются?» «Примитивно. Острые колья, ловушки». «Неужели кто-то нападал на ледяных великанов?» «Пару раз мой дом отправлялся мстить», — нехотя признался Неррель. «Не думаю, что сыны зимы будут очень рады мне». «Думаешь, кто-то из них помнит твое лицо?» Рай недоверчиво прищурился. «Они ведь слабоумные». Конечно, перед отцом ему пришлось утверждать, что великаны разумны, но на самом деле Рейордан знал о них довольно мало. В основном то, что рассказывали бывалые воины, приходившие в таверны и трактиры опрокинуть пару кружек чего-то горячительного. Сам Рай в это время обычно или дрался, или проигрывал последнее кольцо за карточным столом. «Сыны зимы живут сотни лет и помнят каждый день», — серьезно ответил Неррель. «В их племенах строгая иерархия. Среди них есть ослепленные шаманы и оскопленные мужчины, прислуживающие им. У них есть культура». «Я даже не подозревал», — пробормотал Рейордан. «Увидев тебя однажды, великан никогда не забудет твоего лица. Поэтому, если кто-то из них узнает меня, у нас будут неприятности». «Я понял. Но подумай вот о чем. Каждый из тех, кто живет недалеко от гор, хотя бы раз сражался с ними». «С моим домом у них особые счеты. Из-за нас они не могут разорять деревни, где выращивают белых волков и овец, одежда из шерсти которых спасает всех, кто живет в вечных снегах». «Великанам нужна одежда? А вы думали, они расхаживают голыми?» Нерель вдруг звонко рассмеялся. «В их жилах течет кровь, пусть и синяя». «Синяя кровь?» «Молодой лорд, простите за дерзость, но кем был тот идиот, который отвечал за ваше образование?» Катани ухмылялась, демонстрируя мелкие зубы, и была похожа на юркого, но однозначно смертельно опасного зверька. Рейордан заметил лук, прикрепленный к ее седлу. «Значит, ты все же получила его?» «Пока рунические конструкторы не придумали ничего лучше, чем делать наконечники стрел из звездного металла», — ответила она. «Стрелы больше не сбивает ветер». «Невозможно», — восхитился Рай. «Покажу, как только кто-то решит напасть на нас». «Надеюсь, этого не произойдет», — вмешался Неррель. «Мы будем двигаться осторожно, не привлекая лишнего внимания». «С каких пор ты здесь главный?» С притворным возмущением спросил Рейордан. «Прошу прощения». «Трое, я же шучу. Все понимают, что если кто-то и может довести нас до поселений великанов, то это ты. С радостью переложу ответственность за отряд на тебя. Вместе с головной болью». «Каждый из нас в состоянии постоять за себя. Не нужно о нас заботиться». Катани протянула руку и сжала пальцы Нерреля, обхватывающие повод. «Так что продолжай рассказывать о великанах. Нашему лорду не помешает восполнить пробел в знаниях». «Ты удивительно дерзкая», — промурлыкал Рай. «В землях, принадлежащих моей бабушке, другие женщины вообще рождаются?» «Я не дерзкая, а бесстрашная», — возразила Катани. «Это не одно и то же». «Слышал, что в твоем доме детей с ранних лет приучают к мыслям о смерти», — тихо сказал Неррель. «Глупости. Нас учат не бояться ее, вот и все». «Но бояться смерти — это нормально. Все мы боимся». Ель присоединился к ним, подведя лошадь ближе. «Только не я», — заявила Катани. Близнецы вообще уверены, что должны отправиться в чертоги покоя как можно раньше. Почему вы их не донимаете такими глупыми вопросами?» «Они не слишком разговорчивые», — заметил Райордан. «А ты пытался поговорить с ними?» Катаня усмехнулась. «Насколько я помню, меня не пригласили разделить с вами радость после удачных испытаний крыльев. Возможно, не будь ты такой ядовитой мантикорой, я бы поговорил с ними за кружечкой хорошего эля», — парировал Рай. «Так лорд обиделся?» Катаня прижала руку к груди. «Мне так жаль. Я думала, что таким, как ты, не пристало водить дружбу с...» «Ой, да заткнись ты уже», — проворчал Рай. «И прекрати так говорить с молодым лордом», — прошипел Неррель. «Вы все можете говорить со мной как угодно», — Райордан махнул рукой. «Главное, выполняйте приказы. Все остальное не имеет значения». «Дисциплина в отряде, да и в армии в целом, очень важна», — возразил Неррель. «Тебе пора начать вести список вещей, в которых он не силен», — подсказала Катани. «Потом передашь его лорду Абботу. Пусть еще раз подумает, прежде чем возлагать венец дома именно на этого сына». Райордан скривился, а девушка лишь сладко улыбнулась и пожала плечами. Неррель же, глубоко пораженный такой наглостью, сперва покраснел, а затем побледнел так сильно, что его лицо почти слилось с окружавшим их снегом. «Отправлю письмо твоему отцу, как только займу трон», — процедил Рай. «Расскажу о том, как хорошо он воспитал дочь». «У меня нет отца», — бросила Катани. «Напиши матушке, она с удовольствием приедет в Хладную крепость, чтобы рассказать тебе о женщинах дома Вечной Тверди». «О, я знаю о северных женщинах достаточно. Меня вырастила одна из них», — бросил Рай. «Перестань», — прошипел Ель. «Я слышала о леди Мартильде только хорошее», — заявила Катани. «Выходит, у тебя тоже есть пробелы в знаниях». Неррель и Ель обменялись полными муки взглядами. «Нашего деда вызывали в Хладную крепость». Райордан повернул голову и увидел близнецов, чьи лошади брели рядом. Нино смотрел на него, не пряча взгляда пронзительных голубых глаз. «Он лекарь», — добавила Лин. «Лучший в нашем доме». Рай выдавил из себя неубедительную и наверняка уродливую улыбку. «Что ж, я рад, что моя мать была в таких надежных руках». «Он не смог помочь». Лин потерла щеку с пятном. «И очень сокрушался по этому поводу, когда вернулся». «В моем доме тоже искали лекарей», — подал голос Зердан. «А в моем нет», — фыркнул Кхантаж. «Откуда в доме ледяных берсерков лекари?» Катания закатила глаза. «Все знают, что у вас отменное здоровье, а если вы начинаете драку, то бьетесь до смерти». «Так и есть, лекарь нам ни к чему». Кантаж тихо рассмеялся. «Или победа, или смерть». «И часто между вами случаются драки?» — с искренним интересом спросил Рай. «Почти никогда». «Потому что все знают, что если кровь прольется, кто-то обязательно умрет?» Лин смотрела на берсерка с восхищением. «Именно». Кантаж серьезно кивнул. «Берсерки вовсе не безумны. Мы лучше прочих понимаем, чего стоит жизнь». «Говорят, вы ведете свой род от сынов зимы», — вдруг сказал Ель. «Это правда?» «Наши мужчины и женщины выносливы и благословлены хрустальной башней. Уверен, кто-то из предков наверняка завалил великана». Кхантаж рассмеялся, а остальные смущенно отвели взгляды. Только Катани поддержала веселье берсерка, явно оценив его чувство юмора. «Чьи уши ты носишь на груди?» Лин продолжала донимать Кханташа. «Они не гниют?» «А это?» Берсерк поправил волчью шкуру и поддел пальцем ожерелье. «Это драки, которые все же случились». «О-о-о!» Раордан едва не рассмеялся, увидев взгляд, которым Лин одарила Кханташа. Кажется, у девчонки только что появился пример для подражания. «Скоро дорога начнет сужаться». Нерель указал куда-то вперед, словно мог видеть в полумраке лучше, чем остальные. Без лишних слов отряд перестроился, растянувшись вереницей. Раордан уступил место ведущего Неррелю. По непонятной причине юноша вызывал в нем чувство безоговорочного доверия. Да и остальные воины оказались вполне... Кроме, разумеется, Каттани. Девчонку умудрялась вывести его из себя одним взглядом, и Раю это не нравилось. Она слишком напоминала ему мать. Та же безупречная осанка, тот же надменный взгляд. «Северные женщины — это проклятие». Достигнув подножия гор, отряд остановился, чтобы передохнуть и оставить лошадей дожидаться их возвращения. «Дальше верхом нельзя», — с сожалением сказал Неррель. «Если на тропе много льда...» «Я бы сказал, что его вовсе нет», — вмешался вдруг Кханташ. «Поглядите». Раордан подошел первым. Земля под ногами чавкала, тяжелый мокрый снег лип к сапогам, а по тропе, по которой они должны были начать подъем в горы, текла вода. «Вечные льды тают», — обреченно прошептала Лин. «Это конец». «Конец или нет, но все близлежащие земли затопит. Нужно предупредить людей и увести их подальше». Ель тяжело вздохнул. «Только этого не хватало», — пробормотал Рай. «Слишком тепло», — Кханташ покачал головой. «Происходит что-то скверное». «Спасибо, что заметил», — огрызнулась Каттани. «Не срывайся на нем», — возмутилась Лин. «Нам всем страшно. Я не боюсь». «Хватит», — рявкнул Раордан. «Мы здесь с одной целью — добраться до сынов зимы. Со всем остальным будем разбираться потом». «Но льды...» Нино закрыл рот сестры ладонью. «Поедим и отправимся». Раордан обвел взглядом отряд. «Есть возражения?» В повисшей тишине было слышно журчание воды, стекающей по тропе. «Единогласно». Раордан растолкал солдат и вернулся к месту стоянки. К своему удивлению, он обнаружил там Зердана. Юноша сидел на бревне и спокойно ел сыр. «Не хочешь узнать, что творится?» — проворчал Рай, усаживаясь рядом. «Без надобности. Я давно говорил, что льды начнут таять, но меня никто не слушал». «Но как?» «Я мастер ядов». Зердан повернулся и пригвоздил Раордана к месту взглядом прозрачных, почти лишенных цвета глаз. «И я лучше прочих разбираюсь в растениях. Некоторые из них начали расти вместо того, чтобы спать. Они почувствовали изменения куда раньше людей». «Кому ты говорил об этом?» Раордан, с трудом оторвав зубами кусок вяленого мяса, с интересом разглядывал Зердана. «Лорду моего дома, отцу, всем, кто мог сделать хоть что-то, но от меня отмахивались. Все думают только о демонах». Юноша пожал плечами. «И пока мы все заняты выродками из Фаты, вокруг происходит то, что рано или поздно изменит привычный порядок вещей. Природа...» Зердан обвел рукой заснеженное пространство вокруг. «Она куда опаснее». «Не думаю, что природа способна разрушать крепости и...» Зердан вдруг рассмеялся, а, закончив, посмотрел на Раордана взглядом, полным снисхождения. «Ох, молодой лорд, вы даже не представляете, на что способна природа. Что станет с любой из крепостей, если ее покинут люди?» «Что?» «Рано или поздно деревья прорастут сквозь камень», — глубокомысленно изрек Зердан. «Прекрати мучить лорда этими глупостями», — проворчала Каттани. Она присела на корточки и копалась в дорожной сумке. В каждом ее действии сквозило плохо скрываемое раздражение. «Как скажешь», — легко согласился Зердан. «Что-то не так?» — осторожно спросил Райордан. «А что-то так?» — вскинулась девушка. «Летают, демоны лезут отовсюду, а мы идем просить помощи у сынов зимы. Все перевернулось с ног на голову». «Нам всем непросто», — попытался успокоить ее Норрель. «Тайне вечных льдов — последняя капля». Катани уселась на ствол, грубо подвинув Зердана, и вонзила зубы в лепешку. «Всем вам?» «Ничего не понятно», — перебил ее Нино. Доживав, Катани начала сначала. «Всем нам придет конец. Даже если мы каким-то чудом победим чудовищ Фаты». «Думаешь, победа ничего нам не даст?» — тихо спросила Лин. «И льды продолжат таять?» «Не знаю», — раздраженно ответила Катани. «Кто-то может с уверенностью утверждать, что проклятая темнота исчезнет, если мы победим?» Райордан обвел взглядом свой небольшой отряд и вздохнул. «Что ж, иногда ему все же придется быть настоящим лордом». «Прекрати ныть. Мне казалось, что ты пример несгибаемой женщины Севера, а оказалось, что у иных южанок хребет крепче твоего». Он успел увернуться от удара и поймать руку Катани. Ее глаза превратились в тлеющие угли. «Не смей так говорить!» — прорычала она. «А ты не смей уничтожать боевой дух моих людей!» В тон ей прорычал Райордан и еще сильнее сдавил ее запястье. «Если ты еще раз выйдешь из себя, я пинками сгоню тебя с горы и заставлю с позором вернуться в Хладную крепость, прямо под юбку Маригель». Она плюнула в него. Над стоянкой повисла тишина. Даже лошади прекратили ржать и таращились на людей, замерших подобно ледяным столбам. Схватив Катани за воротник, Райордан подтащил ее к себе и обтер лицо краем ее плаща. Девушка почти лежала на коленях Зердана, продолжавшего безмятежно жевать сыр. «Мы поняли друг друга?» Кончик его носа почти касался ее щеки. Должно быть, девчонка считала, что плевок оскорбит его и выведет из себя. Но Райордан пережил столько всего, пока скитался по 15 свободным землям, что даже не удивился ее поступку. «Поняли», — прошипела Катани и вырвала воротник из его пальцев. «Я слыхал, что многим лордам даже нравится, когда женщины плюют на них», — заявил Кхантаж. Неррель застонал. Близнецы робко заулыбались. Райордан же ухмыльнулся, склонил голову к плечу и сознанием дело произнес. «О, многие даже платят за это». Напряжение спало. Солдаты продолжили есть, время от времени поглядывая на притихшую Катани. Покончив с едой, все начали спешно собираться и проверять оружие. Улучив мгновение, когда рядом никого не было, к Райордану подошел Ель. «Ты поступил правильно», — сказал он. «Я не жалею об этом. И не жалею ее». Рай спрятал кинжал в голенище сапога и выпрямился. «Тебе тоже не стоит». «Она женщина». «Она воин. А теперь солдат. Ты можешь быть самым воспитанным лордом на всем трижды проклятом континенте. Но не сейчас, Ель. Тебе пора научиться быть жестким». «Вижу, у тебя это получается без особого труда», — тихо буркнул брат. «Разве не ты постоянно твердишь о том, что я должен надеть венец нашего дома? Попробуй вспомнить, сколько раз наш отец проявлял мягкость». «Пожалуй, никогда», — согласился Ель. «Хотя однажды все же проявил». «Когда?» «Когда позволил тебе вернуться». Брат горько усмехнулся. «Знаешь, между вами намного больше общего, чем тебе кажется, Рай. Если с сынами зимы что-то пойдет не так, убегай». Райордан положил руку на плечо брата и заглянул в его глубокие грустные глаза. «Разве я трус?» Ель замотал головой. «Ты сын лорда Аббата. Один из нас должен выжить любой ценой». «И это не я. В любое другое время ты мог сказать, что мягкий, понимающий лорд — благо для его людей. Но не сейчас, Райордан. Если отец погибнет в бою, я не смогу вести армию. А ты сможешь». «С чего ты взял?» — возмутился Рай. «Ты только что доказал это». Ель пожал плечами. «И не только мне. Не думаю, что кто-то из этих солдат усомнится в твоем праве после того, как ты поставил на место Каттани». «Всего лишь девчонка, возомнившая о себе слишком много». «Один из лучших воинов своего дома», — возразил Ель. «Ты мог сорваться и приказать Неррелю казнить ее, но вместо этого вышел из ситуации так, как подобает сыну дома ледяных мечей». «Брось. Я просто один из тех лордов, которые платят за то, чтобы красивые женщины на них плевали», — попытался отшутиться Райордан. «Что ж, ты, наконец, назвал себя лордом», — Ель усмехнулся. «И признал, что считаешь Каттани красивой». «Заткнись». Рай толкнул брата плечом и проворчал. «Я уже говорил, что лучше шагну в пасть самой уродливой твари Фаты, чем свяжусь с северной женщиной». Ель закинул сумку на спину и бросил. «Однажды ты поймешь, что узы, которыми связала северян Хрустальная башня, так просто не разорвать. Ты любишь свою родину, Рай, вместе с вечными снегами, холодом и непокорными женщинами, которых время от времени хочется убить. Некоторых гораздо чаще прочих». Неррель махнул рукой, давая понять, что отряд готов выступать. «Что ж, надеюсь, мы спустимся с горы в том же составе», — пробормотал Рай, разглядывая окутавший вершины густой туман. «Пойдем». Все оказалось куда хуже, чем они думали. Снег таял быстро, и чем выше они поднимались, тем теплее становилось. Кхантаж скинул волчью шкуру, остальные сняли плащи и спрятали их в походные мешки и сумки. Снабженцев пришлось оставить у подножия вместе с большей частью крыльев. Вместо привычных сугробов Райордан видел посеревший снег, стремительно превращавшийся в грязную кашу. В сапогах чавкало, ноги скользили по жидкой грязи и мокрому камню. «Я готовился к снежной буре, но, кажется, у трех другие планы», — прохрипел Кхантаж, смахивая пот со лба. «Того и гляди, пойдет дождь». «Меньше болтай», — посоветовал Неррель. «Здесь, наверху, другой воздух. Дышать сложнее». «Я прекрасно знаю об этом, умник», — вяло огрызнулся берсерк. Рай следовал совету Нерреля и молчал. Подъем давался ему непросто. Годы, которые он посвятил дракам и авантюрам, с лихвой компенсировало время, проведенное в покое и сытости. Все еще крепкое тело стало менее выносливым. Иногда он останавливался, чтобы отдышаться. Остальные члены отряда оказались более подготовленными. Неррель даже не вспотел. Близнецы и Каттани тоже держались отлично. И только Кхантаж задыхался и жаловался на жару. Даже Ель выглядел довольно бодрым. «Может, остановимся?» — предложил он, нагнав Рая. «Ты побледнел». «Отвык от гор», — признался тот. «Здесь иначе дышится. Чем глубже я пытаюсь вдохнуть, тем сильнее кружится голова. Может, пора устроить ночлег?» «Нет, мы не должны тратить время зря». «Сон — это не трата времени», — возразил Ель. «Если сыны зимы все же попытаются нас убить, нам потребуются силы. Нам всем». Рай нехотя кивнул. В словах брата был смысл. «Эй, Неррель!» — крикнул он. «Может, пора поспать?» «Если вы приказываете», — откликнулся юноша. «Привал!» Неподалеку от колючей тропы обнаружился каменный пятачок, с которого сошел весь снег. Хантаж развел костер, хоть и потратил на это куда больше времени, чем обычно. Ему пришлось спалить собственные перчатки, чтобы огонь занялся и перекинулся на сырые ветки. Рердан достал из сумки плащ, бросил его на землю и уселся, ощутив что-то смутно напоминавшее блаженство. «Сапоги бы посушить». Лин в нерешительности застыла у костра. Ее босые ступни покраснели. Она поджимала пальцы и заискивающе смотрела на Кханташа. «Ты уверена, что сапоги стоило снимать?» — спросил Рэй. «Здесь намного теплее, чем раньше, но все же не настолько». «Это всего лишь холод», — бросил Нино. «Он друг для северян». «Держи». Кханташ протянул Лин палку. Та надела на нее сапог, другой конец воткнула в трещину меж камней и удовлетворенно кивнула. «Жаркое из сапога», — пробормотал Зердан. «Прекрасно. Ходить в мокрой обуви я не стану», — фыркнула Лин. «Это неприятно и куда опаснее, чем ходить вовсе без нее». «Если бы мы знали, что нас ждет таяние вечных льдов, захватили бы кожаные сапоги», — извиняясь, пробормотал Неррель. «Нельзя быть готовым ко всему», — изрек Кханташ, укладываясь на плащ. «Кто будет дежурить первым?» «Я», — тут же вызвалась Катани. «Хорошо. Когда масло в фонаре прогорит, разбуди меня». Неррель сел и обвел взглядом отряд. «После меня...» «Спать так долго мы не можем», — перебил его Рердан. «Катани, потом ты, а после подъем». «Как прикажете», — согласился Неррель и лег. Сон не шел. Рердан долго ворочался, смял плащ, затем плюнул на все и уставился в нависшую над горами тьму. Отсюда она выглядела еще отвратительнее. Клубилась, сворачивалась в спирали, не прекращая своего странного танца ни на мгновение. Казалось, небо поглотило живое существо, древнее и могущественное, мерзкое и безжалостное. А ведь Катани говорила верные вещи, вдруг подумал Рэй. Никто не знает, исчезнет ли эта пакость, если мы победим. Что если после смерти Верховной солнце не вернется? Даже отбросив демонов обратно в Фату, мы останемся в умирающем мире и либо умрем вместе с ним, либо приспособимся. Он сел и взглядом отыскал сидевшую на камне девушку. Она что-то делала со стрелами, тихо напевая. Ее косы, обычно обернутые вокруг головы, сейчас лежали на спине, свисая до самой земли. «Подойти? И что сказать? Прости, что ты плюнула мне в лицо?» Собравшись с духом, Рердан тихо поднялся, но успел сделать всего пару шагов. Катани резко повернулась и направила на него короткий меч. «А, это ты?» Почти разочарованно выдохнула она, опуская оружие. «Тебя не учили не подходить сзади к вооруженным людям?» «Как ты успела заметить, меня вообще мало чему научили». Рай пожал плечами. «Не спится?» Катани протянула ему стрелу. «Погляди на это! Шедевр!» Он поднес стрелу к глазам и охнул. Рунические конструкторы и кузнецы не просто насадили на древко наконечник из звездного металла. Они полностью изменили его форму. «Он полый», — подсказала Катани. «С резным каналом. Если ранить таким, начнется сильное кровотечение». «Жестко, но оправдано», — заключил Рай, возвращая ей стрелу. «Есть еще вот такие, смотри». От одного вида зазубрин на лезвиях Рердану стало дурно. «Его невозможно вынуть, не сделав хуже!» На лице Катани блуждала довольная улыбка. «Мне обещали, что к нашему возвращению конструкторы подготовят наконечники, которые будут раскрываться внутри тела». «Раскрываться?» — Рай сглотнул. «Как смертоносный цветок!» — подтвердила она. «Демоны не носят латы или кольчугу. Обычные прямые наконечники в сражениях с ними ни к чему. Конечно, можно было обойтись теми, которые используются во время охоты на диких зверей, но... Ты хочешь причинить как можно больше боли. Катани взглянула на Райордана из-под растрепавшейся челки и медленно кивнула. «Из-за них наш мир погибает. Они убивают наших людей. Эти твари не заслуживают легкой смерти». «Ты потрясающе кровожадна. Не думала податься в клан берсерков дома мрачнодревов. Кхантаж может замолвить за тебя словечко». «Глупости». Катани отобрала у него стрелу и спрятала в колчан. «Я буду служить своему дому до последней капли крови». «Значит, вас все же готовят к смерти?» «Это тоже глупости». Она разозлилась было, но тут же взяла себя в руки и добавила куда спокойнее. «Я уже говорила, нас учат не бояться ее. Вот и все». «Как и всех на севере», — подметил Рай. «Мы живем в суровых условиях, если ты не заметил. Наши предки умирали постоянно. Было бы странно, если бы за столько веков смерть не стала для нас чем-то обыденным». Катани пожала плечами. «Сыны зимы, дикие звери, морозы, ядовитые растения, лавины, камнепады. И это только часть причин, по которым мы можем не дожить до завтра. Теперь еще и демоны. Старшие поступили правильно, научив нас не бояться ни жнеца, ни чертогов покоя. Но...» — она хитро улыбнулась. «Я не собираюсь уходить одна. Захвачу с собой как можно больше тварей из Фаты». «Я смею надеяться, что мы все переживем войну», — тихо сказал Рай. «Лучше надейся, что выживет хоть кто-то», — посоветовала Катани. «Тогда разочарование и скорбь не раздавят тебя». «На юге все не так». «Никогда там не была». «Там люди держатся за жизнь до последнего. Буквально вырывают ее зубами из лап жнеца». «Продлевая свои мучения?» Склонив голову к плечу, Катани внимательно смотрела на него. «Даже если они больны?» «Да», — подтвердил Райордан. «Ну и какой в этом смысл?» «Не знаю. Должно быть, в южанах куда больше надежды, чем в северянах». «Мы не привыкли надеяться. Мы привыкли действовать. Надежда делает людей слабыми». «Значит, ты не надеешься на победу над демонами?» «Нет», — Катани хмыкнула. «Я собираюсь сражаться и сделать все, чтобы приблизить эту победу. А если мы проиграем...» «В чертогах покоя я встречусь с сильными, бесстрашными воинами. Неплохая компания, как считаешь?» Пришел черед Райордана пожимать плечами. «Масло догорело. Не знаю, как ты, а я хочу как следует отдохнуть». Катани легко поднялась с камня и пошла будить Нареля. Рай какое-то время наблюдал за ними, а затем вернулся к своему плащу, завернулся в него и закрыл глаза. Как объяснить то, что он искренне рассчитывал, что и его маленький отряд, и взвод не понесут потерь в грядущих битвах? Кажется, южане заразили его надеждой. «Ты говорил, что по этой тропе мы доберемся быстрее», — проворчал Зердан, в очередной раз поскользнувшийся на мокрых камнях. «Быстрее, а не мгновенно», — парировал Неррель. «К тому же именно из-за тебя нам пришлось задержаться на месте привала». «И вовсе не...» «Ты спал так крепко, что нам пришлось воткнуть тебя головой в снег», — напомнил Кхантаж. «Чтобы хорошо отдохнуть, мне приходится пить особый отвар. Без него я не могу уснуть». «А с ним не можешь проснуться», — справедливо заметила Лин. «Не стоит пить это в такое время, если бы на нас напали». Райордан даже не думал о том, чтобы заставить солдат прекратить перепалку. Под их болтовню шагалось легче. Ель, идущий рядом, тихо посмеивался, старательно пряча лицо за воротником плаща. «Что, это кажется тебе забавным?» Рай толкнул брата плечом. «Я почти не покидал хладную крепость и так и не обзавелся друзьями», — напомнил тот. Если попытаться забыть о том, что началась война с демонами, все это напоминает дружескую прогулку». «Да?» — Рай хмыкнул. «И кто из наших друзей нравится тебе больше прочих?» «Мне удалось поговорить с Нино и Лин. История их дома удивительна. Акхантаж! Все бы отдал, чтобы чувствовать себя так же уверенно». «Думаю, если приложишь достаточно усилий, к его возрасту тоже сможешь выглядеть как кровожадный безумец. Только не отращивай бороду, она напоминает мочалку». «Я все слышал!» — крикнул Кхантаж. «Он не хотел тебя обидеть!» — поспешил заверить его Ель. «Если вы не прекратите...» Голос Нереля заглушил пронзительный вопль. Что-то ударило Райордана по спине, он упал и приложился подбородком о землю, клацнув зубами. «Демоны!» Женский крик оборвался. Одна из тварей схватила Райордана за плечи и попыталась поднять в воздух. Раздались свист стрелы, визг боли, и Рай снова упал, на этот раз умудрившись выставить перед собой руки. Перевернувшись на спину, он вытащил меч и всадил его в грудь Эмпуссии, вновь спустившейся за добычей. Чтобы вытащить лезвие из обмякшей туши, Райордану пришлось упереться в нее ногой. Клинок вошел глубоко и едва не застрял, но все же поддался. По рукам потекла темная горячая кровь, от которой поднимался пар. «Сзади!» — успел крикнуть он. Неррель увернулся от мелкого большеголового демона, и того тут же поразила стрела Катани. Девушка укрылась за большим валуном и обстреливала тварей. Кхантаж впал в боевое безумие. Издав громоподобный рев, берсерк бросился к Эмпуссии, трепавшей Нино, и разрубил тело твари руническим топором. Казалось, он упивался битвой. Его глаза пылали в полумраке, а лицо исказило гримаса первобытной жестокости. Эмпуссии пикировали сверху, пытаясь схватить кого-то из солдат. Заметив это, Райордан крикнул: «Спиной к спине!» Пока Катани прикрывала их, солдаты встали кругом. Рядом с Райорданом тяжело дышал Ель. С другой стороны скрипел зубами Зердан, вооруженный странным черным мечом, по лезвию которого змеился слабо светящийся узор. Мелкие ушастые твари продолжали кружить над головами, цеплялись за волосы, но Катани легко отстреливала их. Эмпуссии же неожиданно пропали, взмыли к темному небу и исчезли, оставив на склоне раненых и убитых собратьев. «Это все?» — Нино пинком отбросил мелкого демона. «Как?» «Тихо!» — вдруг прошипел Кхантаж. «Слышите?» Райордан прислушался и понял, о чем говорил берсерк. Тихий зловещий шелест, похожий на... «Змеи!» — прошептала Лин. Звук исходил отовсюду и ниоткуда одновременно. Из-за эха Рай никак не мог понять, где находится существо, и вдруг заметил зловещую тень, нависшую прямо над Катани. «Берегись!» — заорал он, бросаясь к ней. Катани откатилась, чудом избежав удара длинной руки. Райордан же едва не налетел на тварь. «Трое!» Он запнулся, попятился, выставив перед собой меч, и никак не мог отвести взгляда от того, что предстало перед ним. Тело, похожее на человеческое, но абсолютно голое, обтянутое плотной серой кожей. На лысой голове ни глаз, ни носа, только огромный, от уха до уха, рот. Да и обычных ушей у существа не было, лишь дыры в черепе, окруженные сморщенными перепонками или чем-то вроде них. Но хуже всего оказалось то, что издавало звук, похожий на скольжение змеи. Длинное подобие сегментированного хвоста, из которого торчали руки, ноги и слепые головы. Демон походил на оживший кошмар, и, встретившись с ним лицом к лицу, Рай растерял и уверенность, и бесстрашие. Стрела вонзилась в грудь твари, и та метнулась к Катане. Передвигался демон, как трижды проклятая сороконожка, только вместо мерзких лапок его тело несли недоразвитые человеческие конечности. «Чтоб меня!» — выкрикнул Зердан. «Что это за гадость?» Демон перемещался невероятно быстро для твари таких размеров. Он подобрался, готовясь к прыжку. Катане выставила лук, но Рай понял — ей не уйти. «Беги!» — заорал он. «Беги, идиотка!» На выручку пришел Кхантаж. Закружившись вместе с топором, он смертоносным вихрем вонзился в хвост демона, отсекая руки и ноги. Кровь брызнула во все стороны. Райордан не успел уклониться и получил оплеуху, отрубленной кистью. Лин закричала. Демон издал мерзкий, странный стрекот, развернулся и попытался схватить Кханташа, но длинные пальцы попали в вихрь стали и отлетели прочь. Райордан заметил Зердана, подкрадывавшегося к твари сзади. Что он делает? Он открыл рот, чтобы приказать юноше отступить, но Неррель вдруг толкнул его в грудь и рявкнул. «Он спасет нас! Мы должны дать ему возможность подобраться ближе!» Выхватив клеймор, Неррель кинулся на подмогу к Кханташу. Огромный меч из звездного металла легко отсек кончик чудовищного хвоста. Берсерк продолжал вгрызаться в плоть демона, не останавливая кровавый вихрь ни на мгновение. Пришедшая в себя Катане всадила в грудь существа десяток стрел, а бесстрашные близнецы достали кинжалы и смело запрыгивали на демона, хватаясь за обрубки конечностей, пытаясь добраться до глотки и ушей. Райордан не знал, как Зердан может спасти их, но присоединился к отряду, безжалостно отсекая куски плоти от монструозного тела. Даже Ель, его мягкий и чуткий брат, яростно боролся с хваткими недоразвитыми руками. Его лицо потемнело от крови, а рот превратился в тонкую линию. Зердан почти подобрался к демону. Странный меч не дрожал. Взгляд прозрачных глаз был устремлен в одну точку. Он занес руку для удара и упал на землю. Снег вокруг его головы тут же потемнел. «Бежим!» — заорал Неррель. «Уходите!» Солдаты бросились в разные стороны. Рай схватил Еля за плащ и потащил в сторону, а спустя мгновение на истерзанного демона обрушилась огромная дубина с мерзким хрустом, сломавшая его кости. Упав в снег, Райордан попытался подняться на ноги, но кто-то с силой толкнул его и прижал к земле большой ладонью. Очень большой ладонью. «Люди!» — голос говорящего напоминал громовые раскаты. «Убьем? Заберем!» Последним, что Райордан увидел, прежде чем на его затылок опустилось что-то тяжелое, было испуганное лицо Еля и синяя рука, прижимающая его к окровавленному снегу. Их связали и тащили по тающему снегу так долго, что спина Райордана превратилась в один сплошной, постоянно ноющий синяк. Он пересчитал хребтом все камни на пути, обзавелся неисчислимым количеством ссадин и ненавистью к горам, великанам и жизни в целом. Сыны зимы не разговаривали, а обменивались странными звуками, напоминавшими то рык, то птичьи трели. Факелами или масляными фонарями они тоже не пользовались, но забрали те, которые принес отряд Рая. Общаться с пленниками никто не пытался. Даже поток непередаваемой ругани Кханташа игнорировался до тех пор, пока берсерк не выбился из сил и не замолчал. Когда Райордан увидел вбитые в землю заточенные колья, напоминавшие скорее бревна, его сердце заныло от радости. Значит, поселение уже рядом. Он приподнял голову, чтобы посмотреть на Нерреля, которого тащили следом, но не разглядел его в сгустившемся мраке. Ветер донес до Рая запах жареного мяса, и живот заурчал. Он прикрыл глаза, пытаясь игнорировать боль во всем теле, и представил, как вонзает зубы в сочный кусок, истекающий жиром. Живот откликнулся мучительным спазмом. «Оставить! Накормить!» «Накормить? Он не ослышался?» Веревка, много часов сдавливающая внутренности и запястья, ослабла, и Райордан остался лежать на холодной земле, таращась в темное небо. «Они собрались кормить нас или кормить великанов нами?» — прохрипел Кхантаж. «Надеюсь, на первый вариант», — откликнулся Нино. «Зердан жив?» «Жив!» — голос юноши дрожал. «Голова раскалывается». «Чем тебя приложили?» Рай кое-как приподнялся и попытался разглядеть говорящих. «Камнем и спрощи», — ответил за Зердана Неррель. «Они любят использовать ее». «Примитивно», — фыркнула Каттани. «Да, что-то твои непримитивные стрелы не слишком помогли нам. Камень оказался куда эффективнее», — заметил Кхантаж. «Жрать хочу». Будто услышав его, к ним приблизилась великанша с факелом. Райордан никогда не видел сынов зимы так близко и потому замер, открыв рот от удивления. Тело женщины покрывали светящиеся линии, напоминавшие молнии, а кожа оказалась не просто синей, а переходящей в разные оттенки. Лицо довольно светлое, а руки ниже локтей почти черные. Глаза — два куска звездного металла. Уши — острые, но короткие. Волосы — густая грива, в которой то и дело вспыхивали искры. «Накормить!» — повторила великанша. «Вставайте!» «Мы связаны», — напомнила Каттани, подняв посиневшие руки. «И очень крепко». Без лишних слов великанша воткнула факел в землю, сняла с пояса нож и присела рядом с Каттани. Ловко и быстро она освободила девушку и перешла к Ханташу. «Она действительно отпускает нас?» — шепотом спросил Нино. «Не отпускать!» Великанша вскинула голову и хмуро посмотрела на него. «Накормить!» «Понял, я все понял», — выпалил юноша, поежившись. Когда нож разрезал веревки на теле Райордана, он с облегчением выдохнул, но встать не мог еще несколько долгих мгновений. Тело ныло так, что даже мысли о том, чтобы двигаться, причиняли боль. «Идти!» — великанша поманила за собой. «Быстрее!» Ель протянул Раю руку, тот вцепился в нее и кое-как поднялся с земли. «Если они не собирались нас убивать, могли хотя бы заставить идти, а не тащить волоком», — проворчал он, потирая бедро. «А еще они могли просто раздавить наши головы», — заметил Кхантаж. «Думаю, стоит поблагодарить их за то, что мы все еще здесь, а не в чертогах покоя». Смиренно кивнув, Райордан, прихрамывая, пошел за великаншей. Вблизи она казалась еще выше. Ростом превосходила Нереля на пару голов, но все же была не настолько огромной, как Рай представлял. «Может, женщины мельче мужчин? Нас схватили настоящие гиганты. Вроде бы». Окруженное темнотой поселение освещал только большой костер, над которым жарилась какая-то огромная тварь. Домов Рай не увидел, только шатры, частично прикрытые тающим снегом. Их размер впечатлял. В такой шатер могла с легкостью поместиться четверть взвода. «Почему так мало огня?» — спросил Кхантаж. «Кровопийцы», — коротко ответила великанша. «Заметят, нападут». «Вовсе нет», — влез в разговор Рай. «Свет отпугивает их, а не приманивает». Великанша бросила на него внимательный взгляд через плечо. Неужели они не знали об этом? Проходя мимо огромной деревянной клетки, Райордан заглянул в нее и тут же отпрянул. Внутри лежал изувеченный труп великана. Выглядел он ужасно. Наросты на коже, налитые кровью распахнутые глаза, рог, пробившийся прямо во лбу. «Вы тоже болеете?» — выпалил Рай. — Зараза, которую переносят демоны, опасна и для вас. Великанша снова взглянула на него через плечо и вдруг остановилась. — Демоны? — Да. Могу поспорить, этого беднягу укусила одна из кровососущих тварей Фаты. Рай указал на клетку. Он изменился, верно? Озверел, сошел с ума, нападал на своих? Одержимый. Великанша кивнула. Испорченная кровь. Вы и об этом не знали? Растирая запястье, Каттани подошла к клетке и поморщилась. Скольких вы потеряли? Многих. Коротко ответила великанша. «Накормить!» Она направилась к костру. Из шатров начали выходить остальные сыны зимы. Они действительно оказались разными. Некоторые чуть крупнее людей, другие — огромные настолько, что их лица не мог осветить даже большой костер. А еще Райордан увидел пару детей. Синекожие, нескладные и длиннорукие — они походили на несуразных птенцов, которым только предстояло обрести свою истинную дикую красоту. «Съесть!» — великанша указала на расстеленные вокруг костра шкуры. «Еда!» Райордан с сомнением разглядывал тушу на вертеле. «Что это вообще такое?» «Вы ведь не зажарили демона?» Кхантаж высказал мысль, мучившую, должно быть, каждого члена отряда. «Мантикора!» — великанша пожала плечами. «Но ведь она ядовита!» Зердан, протянувший было руку к огромной деревянной миске, отдернул ее. «Мы едим!» — просто ответила великанша. «То, что едите вы, вряд ли можем есть мы!» — заметил Зердан. Задумавшись на мгновение, великанша издала резкую громкую трель, и один из мужчин, стоявших неподалеку, тяжело развернулся и, громко топая, скрылся за шатрами. Еще две женщины приблизились к костру, сняли вертел с огня и унесли его. Райордан наблюдал за происходящим молча, боялся сделать что-то, что разозлит сынов зимы. Он никогда не сталкивался с ними и робел, словно испуганный мальчишка. Великан вернулся с тушей овцы, ловко насадил ее на вертел и закрепил над костром, а после просто отошел, словно чувствуя, что его присутствие заставляет отряд людей переживать. «Я думал, все будет иначе», — пробормотал Нино. «Я тоже», — согласился Кхантаж. «Пока нас волокли сюда, я представлял, что на вертел будут насаживать нас». Райордан криво усмехнулся и украдкой огляделся. Сыны зимы рассматривали их с интересом. Должно быть, некоторые из них не были воинами и не часто видели людей так близко. Дети за матерями не прятались, наоборот. Они выступили вперед, всем своим видом показывая, что готовы дать отпор. Вспомнив себя в возрасте зеленого юнца, Рай хмыкнул. Между сынами зимы и людьми оказалось немного больше общего, чем он думал. Из шатра вышел огромный мужчина. Не самый высокий, но широкоплечий, крепкий и приземистый. Одна глазница пустовала. Прятать увечья у сынов зимы явно было не принято. Его лицо покрывали светящиеся молнии вен. Голую грудь перехватывал широкий ремень с ножнами, из которых торчали рукояти кинжалов. Каждая из них оказалась размером с предплечье взрослого человеческого мужчины. Плащ, сшитый из шкур белых волков, прикрывал бугрящиеся мускулами плечи. Каждый шаг великана заставлял миски, стоявшие рядом с костром, подпрыгивать. Он подошел, сел на шкуры и обвел уцелевшим глазом отряд Райордана. Темное, будто высеченное из куска скалы лицо, казалось заинтересованным. «Люди!» — выдохнул он. Один из великанов, притащивших их в поселение, издал утробный рык, а затем мелодичную трель. «Брарок!» — одноглазый великан ударил себя в грудь кулаком. «Укушенные!» Рай понял, что отвечать придется ему. Сглотнув, он как можно тверже сказал. «Нет, один раненый. Твои люди — твои воины», — тут же поправил себя Рай. «Ранили его камнем из пращи». «Травы». Брарок махнул огромной рукой, и великанша, освободившая отряд, тут же скрылась в одном из шатров. Что вы делаете в наших горах?» «Вообще-то это наши горы», — подумал Райордан, но смолчал, не желая быть раздавленным. «Нам нужна помощь», — признался он. «И, судя по мертвецу в клетке, вам тоже». Пророк достал из мешочка, висевшего на поясе, какой-то шарик и закинул его в рот. Прожевав, великан сказал: «Наши шкуры не спасают от испорченной крови». «Эту болезнь переносят демоны. Мы уже рассказали об этом одной из ваших женщин». Рай указал на великаншу, присевшую рядом с Зерданом и обмазывавшую его голову чем-то густым и вонючим. «Ее можно победить?» Пророк неотрывно смотрел на Райордана, почесывая густую седую бороду. «Болезнь? Боюсь, что нет. Наши лекари оказались бессильны», — признался Рай. «И это одна из причин, по которым мы отправились на ваши поиски. Демонов становится все больше. У столпа открылись новые порталы. Скоро твари заполонят наши земли. И даже вы окажетесь в опасности». «Кто ты?» — вдруг спросил Пророк. «Райордан из Дома Ледяных Мечей». Он выпрямился и расправил сведенные болью плечи. «Наследный лорд». Ему показалось, что в пустой глазнице великана сверкнула искра. Густые брови сошлись над переносицей, губы искривились в гримасе отвращения. «Лорд», — протянул Пророк. «Сам лорд явился просить помощи». Он щелкнул языком, неторопливо повернул вертел и только после этого продолжил. «Испорченная кровь убивает. Мой сын лежит в клетке. Не справился. Как ты назвал их?» «Демоны», — подсказал Рай. «Демоны. Демоны уже здесь. Огромные, неправильные. Не люди. Не сыны зимы, иные. Природа не принимает их». «Я предлагаю объединиться», — сказал Рай. От волнения ладони вспотели, и он поспешно обтер их о штаны. «Сыны зимы и люди. Вы и наша армия. Мы должны защитить наш дом и природу от тварей и сфаты». Когда Пророк кивнул, Райордан не поверил своим глазам. Он подался вперед, ближе к костру, вперился взглядом в невозмутимое лицо великана и переспросил: «Вы согласны?» «Да», — подтвердил тот. «Но мы убьем сына ледяного предела». На лбу выступил пот. Липкие мерзкие капли покатились по спине. Ладони снова намокли. Райордан услышал тяжелый вздох Каттани, а затем кто-то сжал его локоть и потянул назад. «Неррель. Ну, конечно». «Нет!» — рыкнул Райордан еще до того, как Неррель открыл рот. «Ни за что!» «Малая цена за помощь», — прошептал тот. «И зачем он вообще потащил его сюда?» «Только он знал дорогу», — напомнил внутренний голос. «Он мой лучший воин!» — выпалил Райордан, вновь повернувшись к Пророку. «Я не могу лишиться его во время войны!» «Значит, лишишься сынов зимы». Великан пожал огромными плечами и снова перевернул овцу на вертеле. «Мы можем решить это после того, как оттесним демонов», — не сдавался Рай. «Обманешь. Люди обманывают. Или он подохнет сам. Нет, Пророк не согласен». Неррель снова потянул его за рукав и прошипел: «Я не боюсь смерти. Заткнись!» Райордан едва сдержался, чтобы не ударить его. «Просто заткнись, понятно тебе?» Он лихорадочно соображал, пытаясь найти хоть один довод, который сумеет убедить великана. Что он может ему предложить? Единственное, что Райордан усвоил за время скитаний, все продается и все покупается. Вопрос в цене. Всегда. «Мы научим твоих детей летать», — — выпалил он. Брови Брарога медленно поползли вверх. Великан перестал вращать вертел и задумчиво уставился на Раэрдана. «Они не птицы», — наконец сказал он. «Будут птицами, вернее, подобными птицам». Рай указал на великанов, напавших на отряд. «Они отобрали у нас свертки. В них изобретение рунических конструкторов. Оно поднимет в воздух кого угодно». Да, он врал. Никто из конструкторов не говорил о том, что крылья смогут вынести великана. Но какая разница? «Отдаешь магию за убийцу?» Брарок покачал головой. «Его семья убивает моих детей». «А твои дети — его братьев и сестер», — справедливо заметил Рай. «Летать». Брарок надолго замолчал. Его единственный глаз был устремлен на Нереля, а тот сидел, гордо расправив плечи, и не отводил взгляда. Раэрдан восхищался им. Смотреть в лицо смерти и не бояться ее. «Он либо безумец, либо гребаный герой». «Полет и два испытания». Над костром повисла тишина. Раэрдан сглотнул. «Испытания? Какие?» «Жизнь и смерть», — туманно ответил великан. «Докажи, что можешь вести моих сыновей. Или отдай мальчишку. Натяну его кожу на щит». Сдержав рвущийся из груди стон, Раэрдан на мгновение прикрыл глаза, игнорируя горячий шепот Нереля. «Спокойно. Ты ведь знал, что все закончится именно так, верно? Рано или поздно грязный воришка, привыкший сбегать, бросая компаньонов, должен был попасть в ловушку, из которой нет выхода». «Я согласен». «Нет!» Нарель вскочил, великаны вокруг одновременно предупреждающе зарычали. «Я не позволю тебе!» «Я твой лорд», — спокойно сказал Раэрдан. «И я готов нести ответственность за своих людей». Повернувшись к Елю, он прошептал. «Позабудься о том, чтобы все ушли живыми, если что-то пойдет не так». «Все уже идет не так», — так же тихо ответил брат. «Да сохранят тебя трое». Он не протестовал, не умолял отступить. Он понял. И Рай был благодарен ему за это так сильно, что не сдержался и обнял. Ель похлопал его по спине и пробормотал. «Ты пример для меня, Раэрдан. Наш народ не мог даже мечтать о лучшем лорде». Нереля успокоил Кхантаж. Запрыгнул на него сзади и повалил на шкуры. Их возню никто не пытался прекратить. Ни члены отряда, ни великаны. Необъяснимое понимание объединило и тех, и других. «Бой в кругу!» — пробасил Брарок. «Мой воин и ты. Выбирай оружие». «Кажется, моя встреча с предками состоится гораздо раньше, чем я думал». «Условия!» Раэрдан поднялся на ноги и обвел взглядом всех собравшихся вокруг костра. «Если я проиграю, ты отпустишь моих людей». «Отпущу», — легко согласился Брарок. «Всех, кроме сына Ледяного Предела. И мои сыновья и дочери отправятся на войну, а твои люди научат их летать». «Моя жизнь не стоит этого!» — крикнул Неррель, прежде чем Кхантаж закрыл ему рот. «Идет». Колени дрожали, но Раэрдан стоял, упрямо расправив плечи. «Бой за сына Ледяного Предела!» «Лорд не должен так рисковать ради одного солдата. Вот что сказал бы отец. Но, так как большую часть жизни Рай отца ненавидел, его мнение он не учитывал». Стоя над высоким грубым столом, доходившим ему до середины груди, Раэрдан разглядывал сваленное в кучу оружие, отобранное у его солдат великанами. Чем он должен вооружиться, чтобы его смерть не была позорно быстрой? Клеймором Нереля? Нет, точно не им. От одного вида огромного клинка бросало в дрожь. Двуручное оружие не подходит вору. Вору подходят кинжалы, снотворные благовония и парализующие яды. Лук Катани? Глупости. Войти в круг с ним — значит умереть почти сразу. Меткостью он никогда не отличался, как и умением держаться подальше от проблем и смертельных опасностей. А вот кинжалы близнецов... Рай взял один из клинков, взвесил в руке, привычным движением замахнулся и едва не ударил локтем бледного Зердана. Тот едва успел увернуться и тут же схватился за голову, обмазанную вонючей мазью. «Не подкрадывайся», — проворчал Рай, придержав юношу за руку. «Порядок?» «Проклятая голова кружится так, будто я 2 дня катался в бочке». Рай непонимающе уставился на Зердана. Тот вздохнул и пояснил. «В моем доме это любимое развлечение детей. Они залезают в бочку, друзья сталкивают ее с заснеженного склона и...» «Их мозги превращаются в кашу?» Райордан усмехнулся. «Теперь я жалею, что не успел добраться до ваших земель». «Еще доберешься». «Если выживу». «Выживешь». «Если возьмешь мой меч». Зердан указал на черный клинок. Райордан отложил кинжал и взял его. Стоило пальцем коснуться рукояти, как по коже пробежали мурашки. Обмотка будто пульсировала или дышала. «Что это такое?» «Артефакт дома колючего холма». Зердан наклонился и зашептал прямо в длинное ухо Рая. «Мои предки получили его от лунного народа в те времена, когда сыны зимы прогнали их с гор. Мы зовем его Безымянным». «Я видел на лезвии странный узор». Рай внимательно осмотрел меч, но ничего не обнаружил. «Он появляется, когда владелец готов убить». «Из чего он сделан?» «Понятия не имею. Отец говорит, что металл закаляли в драконьем огне. Но откуда в этих землях драконы, верно?» «И на что способен этот артефакт?» Райордан продолжал вертеть меч в руках, пытаясь решить, стоит ли рискнуть и взять его вместо привычных кинжалов или своего нового звездного клинка. «Увидишь. Доверься мне, молодой лорд. Безымянный никогда не подводит». Зердан неловко хлопнул Райордана по спине и заковылял прочь. Он хромал и выглядел скверно. «Надеюсь, парень не умрет». «Выбрал?» Великанша окинула Рая взглядом и ненадолго задержала его на клинке в его руках. «Да», — ответил он. «Возьми. Это обязательно». Она протянула ему огромный щит, напоминавший скорее вырванную из проема дверь. Райордан с трудом удержал его и сразу понял, что сражаться с этим не будет. Щит просто не позволит ему двигаться достаточно быстро. «Зови людей, пора в круг». Спрятав безымянный в ножны, Рай потащил щит к костру, у которого сбились в кучу его солдаты. Нерель первым заметил его и вскочил, но Кхантаж тут же предупреждающе сжал его ногу чуть ниже колена. «Пора в круг», — повторил слова великанши Райордан. «Ты не должен!» От злости Нерель отбросил вежливость. «Просто позволь им отомстить!» «И содрать с тебя кожу?» «Пожалуй, нет». Рай покачал головой. «Уверен, они бы сделали это наживую». «Плевать!» Оттолкнув Кханташа ногой, Нерель подошел ближе и попытался вырвать из рук Райордана щит. «Прекрати!» Кота не силилась оттащить его, но получила удар локтем в лицо. «Эй!» «Хватит калечить моих людей!» — возмутился Рай. «Не умирай ради меня!» Нерель снова дернул щит. «Если я умру, ты последуешь за мной и выскажешь свои претензии в чертогах покоя». «Не смешно!» «А я и не смеюсь!» — раздраженно бросил Райордан. «Ты думаешь, что я горю желанием умереть?» «Нет, дружище, Больше всего на свете я всегда ценил свою шкуру и жизнь». «Так почему?» «Потому что», — рявкнул Рай. «Или вставай в круг, или заткнись и сиди здесь». Он вырвал щит из пальцев Нерреля и потащил его туда, куда стягивались сыны зимы, к умирающему лесу, обступившему поселение. Его трясло от злости и страха, но отступить сейчас значит покрыть свое имя еще большим позором. Как он будет смотреть в глаза солдат, если позволит великанам убить одного из них? Лорд — позор рода, предатель, вор и лжец. Хватит. Каждый солдат прибыл в Хладную крепость, чтобы защищать свои земли, свои семьи, свой дом. Они готовы умереть, готовы остаться лежать на поле боя безымянными и выпотрошенными тварями из Фаты. И он тоже готов. Отдать сынам зимы Нерреля — все равно, что прямо сказать солдатам: «Ваша жизнь для меня ничего не значит. Вы всего лишь разменный сет в игре лордов». Нет, так он не поступит. Великаны образовали круг, внутри которого оказалась вытоптанная, хорошо утрамбованная земля. Они расступились, позволяя Райордану оценить поле, на котором он, возможно, лишится жизни. Сыны зимы выставили перед собой огромные щиты, обозначив границу круга. Солдат-людей они тоже впустили, вручив такой же щит каждому. Близнецам достался один на двоих. Нерель, самый высокий и бледный, не отрывал взгляда блестящих глаз от Райордана. Ель выглядел сосредоточенным и спокойным, но Рай заметил, как он стучит носком сапога по земле. «Биться будет мой сын», — объявил Брарок. В круг вступил огромный великан, такой же приземистый и мускулистый, как отец. Райордану показалось, что он занял собой все пространство, не оставив ему ни одного куска земли. Одна глазница великана тоже зияла пустотой, второй же глаз был презрительно прищурен. В руке он держал дубину, размер которой превосходил всего Райордана, от носков сапог до собранного на затылке хвоста волос. «Бой насмерть! Брок против наследного лорда!» «Они даже разные имена не могут придумать. Как им удалось выживать так долго?» — язвительно подумал Рай. Потея от страха, он сжимал пульсирующую рукоять безымянного и глазел на Брога. Тот выглядел расслабленным, даже слишком расслабленным. Судя по всему, достойного противника в Райордане он не видел. Ель коротко кивнул, выражая поддержку. Лица остальных солдат оставались непроницаемыми, только Кхантаж так стиснул зубы, что сквозь кожу проступили желваки. Заметив взгляд Рая, берсерк одними губами произнес: «Ты должен был выбрать меня». Райордан знал, что он прав. Если кто-то из них и мог победить великана, то точно не он, а Кхантаж. Ледяной берсерк показал себя мастером боя во время схватки с демонами. Его безумные, налитые кровью глаза Рай запомнил навсегда. Но Брарок не спрашивал, кто из солдат будет биться в кругу. Он не дал им выбора, надеясь, что низкорослый сын лорда струсит и просто пожертвует Неррелем. «Но просчитался», — не без злорадства подумал Рай. Однако тут же понял, что, возможно, вместо одного мертвеца отряд получит двух. «Сомкнуть круг». Великаны сдвинулись, за спиной Райордана со стуком столкнулись щиты. Отступать было некуда. Теперь только он и Брок, от одного вида которого дрожали колени. «И проклятый щит, который весит, как я сам». Брарок махнул огромной рукой, и Брок, все это время стоявший неподвижно, с неожиданной грацией двинулся вдоль границы круга. Его мускулы перекатывались под кожей. Яркие молнии источали слабое сияние, а взгляд единственного глаза не отрывался от Райордана. «Началось? Так просто?» — запоздало подумал он, сглатывая. Словно из ниоткуда появилось размытое пятно. Кулак великана. Рай пригнулся, прячась за щитом. Удар вышел таким сильным, что его едва не сбило с ног. Рука, державшая щит, заныла от боли. Наугад, ткнув безымянным, Рай отогнал великана и попытался прижаться к границе круга, но его тут же толкнули в спину щитом, заставляя сражаться. Он выругался и продолжил двигаться вдоль возведенной сынами зимы стены, не спуская глаз с противника. «Он силен, он огромен, но я быстр и ловок, надеюсь». Брок замахнулся дубиной, и Райордану пришлось прокатиться по земле, чтобы она не размозжила ему голову. Брошенный щит остался валяться позади, порыв воздуха кинул в лицо мелкий мусор. Встать он не успел, от удара огромного сапога прокатился дальше, врезался спиной в стену щитов и натужно закашлялся. Ему показалось, что все нутро превратилось в кровавое месиво. Сплюнув, Рай увидел, что слюна стала красной. От еще одного пинка ему удалось увернуться. Он позорно отполз, продолжая хватать ртом воздух. «Пропущу еще один удар, сдохну», — понял Райордан. Поднявшись на ноги, он отскочил в сторону, уходя от огромного кулака. Темное пятно с яркими всполохами — вот и все, что он видел, когда Брок нападал. Проклятый великан оказался слишком быстрым для такой огромной туши. Краем глаза Райордан заметил Зердана. Тот отчаянно жестикулировал, призывая нападать. «Сумасшедший!» Думать о контратаке времени не было. Рай только и делал, что отступал, жался к щитам, катался по земле в надежде, что великан просто устанет и потеряет бдительность. «Если не можешь победить честно, притворись, что почти сдался, а затем бей». Эту простую истину Райордан усвоил давно, и она не раз спасала ему жизнь. Великан терял терпение. Удары становились все хаотичнее. Он метался по кругу, явно приходя в бешенство от того, что противник не желал биться. Дубина свистела над головой. Рай успевал уклоняться в последние мгновения, прыгал на щиты, за что получал ощутимые толчки ими же. Ребра болели, все нутро жгло огнем, дыхание давно сбилось и вырывалось изо рта хрипами. Взревев, Брок топнул ногой. Райордан растерялся, комья земли брызнули из-под огромного сапога прямо ему в лицо. Лишившись зрения, он потерял ориентацию, едва не выронил меч и слишком поздно услышал свист дубины. Ему показалось, что его убили, что жнец уже несет его душу в чертоги покоя. В ушах стоял звон, перед глазами плыло. Моргнув несколько раз, Рай приоткрыл глаза и понял, что лежит на земле, а сыны зимы стучат по щитам, требуя закончить утомивший всех бой. Ель, бледный и испуганный, выронил щит. Его держали Катани и Нино. Неррель, с лицом таким, будто только что узрел саму черную мать, походил на мертвеца. И только Зердан что-то кричал и махал рукой, буквально выпрыгивая из-за щита. Рай пошевелился и почувствовал острую боль во всем теле. Куда попала дубина? Казалось, сломана каждая кость. Ель указал большим пальцем на себя, указательным на Рая, а затем сжал руку в кулак. Брок навис над Райорданом и занес дубину. Один удар — и его мозги брызнут в разные стороны. «Я люблю жизнь и хочу испить ее до дна», — говорил Рай. И он не готов отказаться от своих слов. Собрав остатки сил, он резко вскочил и всадил безымянный в бедро Брога. В последнее мгновение перед тем, как лезвие вошло в плоть, Рай увидел светящийся узор, проступивший на нем. Даже сквозь звон в ушах Райордан слышал тишину, повисшую над кругом. Такая рана не могла причинить серьезного вреда сыну зимы, но Брок вдруг пошатнулся. Яркие молнии на его коже потускнели, а спустя мгновение он завалился вперед, смяв стену щитов и нескольких соплеменников. «Надо же, действительно синяя кровь», — подумал Рай, прежде чем упасть. Его тут же подхватили, оттащили от тела великана и уложили на землю. Испуганное лицо Катани показалось ему таким прекрасным, что он протянул руку, чтобы коснуться ее щеки. «Жив?» Она сжала его пальцы и пытливо вглядывалась в глаза. «Вроде бы», — прохрипел Райордан. «Ну и напугал же ты нас!» Физиономия Кханташа появилась рядом с лицом Катани. «Мы почти поверили, что тебя расплющит». «Я тоже». «Ему переломали ребра». Голос Нереля тоже пробился сквозь непрекращающийся звон. «Он может умереть». «Тогда сделай что-то!» — потребовала Катани. «Заткнитесь и отойдите!» Лица исчезли, на их месте появилась взъерошенная голова Зердана. Гремя склянками, он достал из поясной сумки одну из них и поднес к губам Рая. «Пей, молодой лорд!» — велел Зердан. «Уймет боль, затянет мелкие раны». «А что делать с переломами?» — раздался возмущенный голос Катани. «Наложу повязки», — рявкнул Зердан. «Радуйтесь, что хоть кто-то знает, что делать». Райордан выпил настой и скривился. На вкус тот напоминал смесь трав и тухлой рыбы. Удивительно, но боль действительно прошла спустя пару рваных вдохов. Почувствовав дрожь земли, он приподнял голову и разглядел огромные сапоги, а затем и самого Брарога. Великан не выглядел ни расстроенным, ни радостным. Просто смотрел на распростертого на земле Райордана сверху вниз и жевал губами. «Победил», — наконец сказал Брарог. «Мой сын мертв». «Сочувствую», — буркнул Рай, держась за ребра. «Честный бой. Твое оружие». Великан бросил на землю безымянный. «Грозный клинок. Он принесет много побед. Отнесем тебя в шатер и приступим ко второму испытанию». «Он едва живой!» — выкрикнула Катани. «Какое еще второе испытание?» «Двигаться ему не надо будет», — заверил Брарок. «Положите его на щит. Мы понесем. Он заслужил». «Сами понесем», — заявил Кханташ. «Он наш командир». «Как знаете». Брарок ушел. Кханташ и Неррель отправились искать подходящего размера щит, а Зердан вновь склонился над Райорданом со склянкой в руках. «В чем секрет?» — шепотом спросил Рай. «Как я убил великана? Безымянный, ядовит, как мантикора». Так же тихо ответил Зердан. «Но его яд намного страшнее. Попав в плоть, он парализует тело жертвы настолько сильно, что та не может даже дышать. Сердце останавливается почти мгновенно». «Какое страшное оружие». Рай покосился на клинок. «Он не убивает, если ты не захочешь убить», — напомнил Зердан. «А ты захотел». Кханташ и Неррель вернулись с щитом, переложили на него Райордана. Отряд окружил его и поднял. Сыны зимы провожали их странными взглядами, наполненными не то страхом, не то уважением. «Я никогда этого не забуду», — сказал Неррель. «Я тоже, можешь поверить», — попытался отшутиться Райордан, но лицо юноши осталось серьезным. «Мой меч будет служить тебе до самой моей смерти». «Постарайся сделать так, чтобы она не наступила слишком быстро. Ты мне еще понадобишься». Остальные солдаты молчали. Лежа на щите, Рай слышал, как стучат зубы Еля. Его внесли в огромный шатер. Два великана указали на высокую лежанку из шкур и явно украденных у людей подушек. «Ему лучше не двигаться, пока я не осмотрю переломы», — заявил Зердан. «Просто помогите мне сесть», — прокряхтел Рай, с трудом подняв голову. Думаю, я должен хотя бы видеть Брарога, чтобы понять, что еще от меня нужно». Катани опустилась сзади, чтобы он мог опереться на нее спиной. Каждое движение отдавалось болью во всем теле, но Райордан стиснул зубы и выпрямился. Грязный и потный, он чувствовал себя просто ужасно, но все же немного гордился собой. Впервые в жизни он совершил что-то, чем действительно можно гордиться. В шатер вошел Брарог. Он обвел взглядом сгрудившийся вокруг рая отряд, кивнул, сел напротив, подобрав под себя ноги, и протянул руки к жаровне, стоявшей под отверстием в куполе. Некоторое время великан молчал, а потом произнес: «Ты убил моего сына». «Таким было твое условие», — напомнил Рай. «Это испытание смерти. Теперь испытание жизни». К жаровне подошла великанша со свертком в руках. Сверток подозрительно шевелился. «Что это?» — Рай прищурился. «Моя дочь». Брарог принял из рук великанши ребенка, развернул ткань и поднял синекожего младенца выше, демонстрируя всем присутствующим. «Я хочу, чтобы вы забрали ее с собой». Райордан старался не показывать своего удивления, но выходило плохо. Рот приоткрылся сам собой. «Я хочу, чтобы мои дети жили в мире». Брарог мотнул косматой головой. «Научите ее жить с людьми». Неррель бросил на Райордана полный непонимания взгляд, а Катани, поддерживающая его под руки, тяжело вздохнула. «Это возможно?» — осторожно спросил Рай. «Спустя все эти века...» «Нуады живут среди людей. Мы не хуже Нуад», — заявил Брарог. «Она поведет сынов зимы после меня. Я хочу, чтобы она показала им мир без жестокости и смертей». «Наследница... Вот как...» «Ты тоже наследник», — будто прочитав мысли Райордана, сказал Брарог. «Шаманы сказали, что это дитя изменит жизнь сынов зимы. И я сделаю так, чтобы предсказание сбылось. Покажи ей замки. Покажи, как быть такой, как ваши женщины. Но не те, что склоняют головы, а как она». Брарог указал на Катани, притихшую за спиной Райордана. «А потом найди ей хорошего мужа, с которым она создаст новых людей. Сильных, как сыны зимы, но не пугающих остальных. Это будет началом». Райордану хотелось рассмеяться от облегчения. Он думал, что великан потребует чего-то такого же ужасного, как битва с Громилой, едва не отправившим его в чертоги покоя. Но это... «Да», — выдохнул он, — «я согласен. Но заберу ее только после того, как мы отправим демонов обратно в Фату». «Брарог согласен». Великан передал младенца матери и задумчиво посмотрел на пламя, бушующее в жаровне. «Мир изменится», — так сказал шаман. Но умолчал о главном. Станет ли он лучше? Не знаю. Брарог вздохнул. «Вечные льды тают. Солнце исчезло. Все меняется уже сейчас». «Ты поступаешь мудро», — вдруг сказал Неррель. «Века сражений не привели ни к чему. Лишь множили горе». «Ты знаешь это хорошо, сын ледяного предела». Брарог тяжело поднялся и, прежде чем покинуть шатер, сказал: «Я соберу сыновей и дочерей. Мы пойдем с вами. Все, кто может сражаться. Но другим нужно время, чтобы добраться. Пока они идут, Заргра поможет вашему целителю с твоими ранами». Когда все великаны вышли из шатра, Рай обвел взглядом свой отряд и понял: каждый солдат в замешательстве, как и он сам. «Мой план удался», — попытался пошутить Райордан. «Отец будет вне себя от счастья». «Особенно, когда узнает, что тебя едва не раздавили», — буркнул Ель. «Ты ведь ему не расскажешь?» «Я подумаю». Брат сложил руки на груди. «Но если ты снова полезешь в самое пекло...» Райордан рассмеялся и тут же закашлялся. На грудь упали алые капли. «Если ты умрешь, мы достанем тебя откуда угодно», — прошипела Каттани, а затем прикусила край его чувствительного уха. «Она так выражает любовь, не обращай внимания». Зердан достал очередную склянку с мутной жидкостью. «Вернемся к лечению». Рай застонал.